что успокаивает меня в мыслях и в сердце моем, то да предастся письменни в память для меня и в постоянный покой сердца моего среди попечений и сует жизни». Что же это такое? Это христианское, полное живого упования и чудной упокоительной силы изречение: «Все для меня Господь». Вот бесценное сокровище. Вот драгоценность, с которой можно быть спокойным во всяком состоянии, с которой можно быть и в бедности богатым, и при обладании богатством щедрым, и с людьми любезным, с коим и по согрешении нельзя потерять упование. Все для меня Господь. Он моя вера, мое упование, моя любовь, моя крепость, моя сила, мой мир, моя радость, мое богатство, моя пища, мое питье, мое одеяние, моя жизнь, словом, все мое. Так, человече, все для тебя, Господь, и ты будь всем для Господа. А как все твое сокровище заключается в сердце твоем и в воле твоей, и Бог требует от тебя сердца твоего, говоря: «Дажди ми, сыне, твое сердце», то для исполнения воли Божией, благой и совершенной, откажись от исполнения своей растленной, страстной, прелестной воли. Не знай своей воли. Знай одну волю Божию. Говори: «Не моя воля, но твоя да будет».